пообещал Виктор. Но будешь давать показания? О чем конкретно? Тихим голосом спросил Дима. Как вы Серегу Воропаева убивали? Я не убивал, быстро возразил Дима, перебивая, но Виктор продолжал. Как вы мину убрали, узнав, что Серега не будет делать подсечку? Как его у болота подстерегли, как в топь скинули? Не был я у болота. Я в машине сидел. Славка один все сделал. Вот, об этом собственноручно и напиши, где у тебя бумага и ручка. А можно я на машинке печатать буду? Мне так удобнее. Валяй на машинке, раз удобнее. Знаешь, Дрюня, когда я понял, что ты бездарный режиссер, задал вопрос Казарян и, не ожидая ответа, продолжил. Лет 15 тому назад мы с тобой случайно встретились в универмаге в парфюмерном отделе. И ты, и я приобретали дефицитную зубную пасту «Колинос». Ты тогда только что вернулся из заграничной командировки и гордился очень, что познал Европу. В связи с этим, не отходя от стойки, ты авторитетно сказал мне, «Теперь весь мир чистит зубы этой пастой». Ты сказал это, совсем не ощущая, не представляя себе ужасающего и величественного зрелища. 4 миллиарда жителей Земли одновременно выдавливают из 4 миллиардов тюбиков пасту на 4 миллиарда зубных щеток. И все 4 миллиарда землян одновременно начинают чистить зубы. Ты сказал просто слова, которые все говорят. Ты не режиссер, Дрюня. А ты бывший мент, Суреныч, и только. Режиссер Андрей Бартенев, он же сидел на стуле напротив Казаряна, ощерился. «И я тебя не боюсь. Ты презрение без фальши сыграть не можешь. Ты бездарен во всем. Я же тебя вычислил с первого захода, конспиратор вшивый. Нельзя же было так напрямую директору картины вместо Никифорова эту команду Голубева подсовывать. И кто же на студию пропуск рэкетиру Вячеславу Калинову лично заказывает. Дурак только. Этим ни черта не доказано, Суреныч. Хочешь, фотографии покажу? Вдруг предложил Казарян. Какие еще фотографии? Ты среди спутников в лагере спецназа. Хочешь? Покажи. Упавшим голосом сказал режиссер. Председатель парламентской комиссии, ознакомившись с фотографиями, сложил их в пачечку и вновь вернулся к справке. Он не перечитывал ее, он ее перелистывал, останавливаясь на отдельных, видимо, особо заинтересовавших его деталях. Алекс сидел напротив и рассматривал своего давнего приятеля, ставшего совсем недавно государственным деятелем, от которого зависела судьба страны, судьба россиян, его, Алика, судьба. Действуй, деятель, действуй. Действуй, деятель, действуй, повторил Алик вслух. О чем ты? Рассеянно спросил председатель, отложив справку в сторону. Я о том, что ты сейчас в растерянности и не знаешь, как тебе быть. Нужен поступок, Игорь. Сейчас, сию минуту, их надо опередить. Им нельзя давать прятать концы. Они скользкие, они могут уйти. Сегодня же я собираю комиссию на экстренное заседание. Да не заседать надо, надо на место с экспертами выезжать. Мы примем решение и сделаем официальный запрос в соответствующее ведомство. Мы ведь постоянно требуем соблюдения законности, поэтому сами должны поступать по закону. Только бы не опоздать, Игорек. Будем стараться, Александр. Вот и все, что я могу сейчас тебе сказать. Смирнов вылез из Олдсмобиля, отошел метров на 10, обернувшись, полюбовался в последний раз удобным этим средством передвижения,